перстень Сулеймана. Как-то в одном старинном городе скучающий юноша услышал крики дервиша. «Продаю волшебную скатерть! Обладатель этой скатерти никогда не станет бедным! Скатерть стоит всего 100 динаров! Поспешите!» Заинтересовался юноша скатертью и захотел ее купить. У него как раз было 100 динаров. Подошел он к дервишу, а тот ему рассказывает. «Лишь только обладатель этой скатерти расстелит ее, на ней тут же появятся самые вкусные блюда на выбор хозяина. Плов, виноград, сушеные финики, халва, шербет и все, что захочешь». Юноша заплатил дервишу 100 динаров и поспешил домой, потому что был очень голоден. Расстелив скатерть, он с удивлением увидел множество изысканных кушаний, но среди них оказались также кошка и мышка, что очень удивило юношу. Поразмыслив, он сказал: «Пусть остаются, авось пригодятся для чего-нибудь». Отведав вдоволь яств, о которых он раньше и мечтать не смел, юноша подумал: «Я сыт и доволен. Чего еще мне желать? Может, теперь мне попутешествовать?» И отправился он странствовать по белому свету. Долго он бродил по миру, пока однажды во время привала на берегу реки не сел покушать и расстелил свою волшебную скатерть. Только приступил он к трапезе, как к нему подошел невесть откуда взявшийся старик-дервиш. Старый дервиш предложил юноше обмен. Юноша отдаст ему скатерть, а дервиш даст ему за это магический перстень Сулеймана. «А в чем магия перстня Сулеймана?» — спросил юноша. «Как только ты потрешь этот перстень, тотчас же пред тобой возникнут 4 твоих раба, которые исполнят любое твое приказание». Это предложение показалось юноше заманчивым, и он согласился. Как только обмен состоялся и дервиш пошел своей дорогой, юноша одел перстень Сулеймана и потер его. В тот же миг появились 4 дюжих раба. Юноша дал им приказ догнать дервиша и отнять у него скатерть. Они беспрекословно исполнили приказание и силой забрали у дервиша скатерть. Довольный юноша снял волшебный перстень, положил его в котомку со скатертью и собрался идти в путь. Однако вскоре тот же старик-дервиш нагнал его и сказал: «Ты обманул меня, отобрав скатерть, но почему-то ты нравишься мне, и я предлагаю тебе еще один обмен. Ты отдаешь мне скатерть, а я даю тебе волшебный брусок». На вопрос юноши, что же необычного в этом бруске, дервиш ответил: «Стоит бросить этот брусок на землю, как на этом месте сразу появится великолепный дом с богатой обстановкой». И юноша вновь с радостью обменялся предметами. И вновь он, недолго думая, достал перстень и потер его. Появившимся рабам он приказал снова отнять у глуповатого дервиша волшебную скатерть, и рабы тотчас сделали это. После этого юноша со всеми своими волшебными предметами отправился дальше. Дошел он однажды до оазиса, где была прохлада и бил родник. Достал юноша брусок, бросил его на землю. И в тот же момент перед ним возник красивейший дворец. Затем он раскинул скатерть и хорошенько поел. А насытившись, кликнул своих рабов и дал им приказ пойти к падишаху этой местности и пригласить его к нему на пир. Рабы перстня поспешили исполнить его приказание. Падишах принял приглашение юноши. Вместе со своей свитой он выехал по направлению, указанному рабами, а доехав до оазиса, И, увидев великолепный дворец, шах просто обомлел. Он никогда не видел столь прекрасного строения. Когда гости вошли во дворец, юноша достал свою волшебную скатерть и расстелил ее. На скатерти стояли такие вкуснейшие блюда, что даже падишах подивился такому богатству стола. Когда начался пир, четверо рабов перстня умело и быстро прислуживали пирующим. От обедов шах поблагодарил юношу и засобирался к себе во дворец. Падишах был очень умный и догадливый человек. Он понял, что все эти богатства у юноши неспроста, а благодаря волшебному перстню, который он увидел на руке у юноши. Он стал строить планы, как бы заполучить этот перстень себе. Шах вспомнил, что у его визиря есть дочь необыкновенной красоты, и решил действовать через нее. Он дал указание визирю, и тот говорит дочери: «Ты должна обольстить своей красотой юношу, а затем похитить у него перстень». «Я сделаю это, отец», — ответила девушка и отправилась во дворец иноземца. Девушка сразу понравилась юноше, и он тут же в нее влюбился. Раскинул он свою волшебную скатерть и пригласил девушку попировать вместе с ним. После волшебного обеда юноша начал угощать девушку вином, а потом поцеловал ее, и она ответила ему тем же. Миловались они, целовались до самой ночи, да так и уснули вместе. Однако девушка, помня указ отца, проснулась раньше юноши, вытащила у него волшебный перстень и ушла домой. Утром проснулся юноша и видит, что дочки визиря нет. Хотел было послать за ней четырех рабов, охватившись, понял, что перстня-то Сулеймана у него тоже уже нет. Юношу охватило отчаяние, ведь без перстня ему теперь никак не обойтись. И вдруг юноша услышал кошачье мурлыканье и увидел, что из волшебной скатерти выглядывает кошка, и говорит ему кошка человеческим голосом: «Не переживай, я помогу тебе. Я знаю, как вернуть перстень, если будешь слушать меня». «Конечно буду. Помоги же мне». «Сегодня ночью сделай так. Посыпь на хвост мышки жгучего перца, и пусть она отправляется в покои дочки визиря. Она будет держать во время сна твой перстень во рту, чтобы его никто не украл. А мышка проведет своим хвостиком под носом девушки, и она чихнет от перца. Во время чиха перстень сразу же вылетит у нее изо рта, мышка подберет его, да и убежит с ним к тебе». Подивился юноша мудрости кошки и сделал все в точности, как она сказала. Мышь пробралась в дом визиря и нашла спящую девушку. Провела мышка хвостиком под носом у красавицы, та чихнула, и перстень Сулеймана вылетел на пол. Подхватила его мышка и быстренько отнесла его юноше. Юноша ликовал от радости. Вызвал он перстнем четырех рабов и велел им, чтобы они тотчас же привели дочку визиря к нему. Рабы перстня сделали это, а юноша строго спросил девушку: «Ну и для чего ты это сделала? Разве нам с тобой было плохо?» Заплакала дочка визиря и начала молить его о прощении. Юноша горячо обнял ее и простил. А после этого предложил ей стать его женой, и девушка с радостью согласилась. Сказка наша здесь заканчивается, а все ваши пожелания пусть исполняются с той же легкостью, как у юноши с перстнем Сулеймана.